визитной карточки. Никогда не выходите из дома без визиток. Всем известно, визитные карточки нужны для того, чтобы носить их с собой и раздавать другим. Это же очевидно, скажете вы. Однако, когда я путешествовал по Северной Америке, половина из тех, с кем мне приходилось встречаться, не имели при себе визитных карточек. Ой, я забыл свою визитницу. Вот растяпа, оставил визитки на столе. По-моему, я захватил пару штук. Они должны быть где-то здесь. Чем дальше, тем забавнее. Я заметил, что даже имея при себе визитные карточки, люди не оставляют их при знакомстве. Половина из тех, кому я протягивал свою визитку, отвечали взаимным жестом лишь после того, как я напоминал им об этом. По-моему, они вздыхали с облегчением, когда я сам просил карточку. Создается впечатление, что в западном полушарии обмен визитками не хит сезона. Если вы вышли из дома, не захватив с собой визитных карточек, вернитесь и возьмите их. Да, это действительно так важно. Свободная зона. Однажды мы с Гейл получили приглашение на деловой международный прием и торжественный ужин в штате Вашингтон. В самом приглашении было указано, что цель мероприятия – налаживание связей. Люди из разных экономических регионов континента были приглашены для того, чтобы установить между собой деловые контакты. И что вы думаете? Более чем у половины приглашенных не было с собой визитных карточек. Оправдательные реплики варьируются от «я отдал свою последнюю визитку вашей жене» до «минутку, по-моему, у меня была одна визитка в бумажнике». «Ох, она слегка помялась, надеюсь, вы не против». Дальше хуже. Прежде чем приступить к ужину, Гейл и я обошли всех сидящих за нашим столом. Всего 8 человек. Представились и оставили каждому свои визитные карточки. Сам я получил визитные карточки только от нескольких человек, остальные просто пробормотали свое имя. Я не имел возможности уточнить их имена, взглянув на бейджи, потому что у них их не было. Я надеялся исправить ситуацию, прочитав имена на настольных карточках гостей, но почерк был микроскопическим. В конце концов я понял, мои старания идентифицировать этих людей бесполезны. Пришлось выуживать информацию у соседей по столу, надеясь, что я не сую нос не в свое дело. Имена на настольных карточках гостей должны быть напечатаны с обеих сторон достаточно крупным шрифтом, чтобы их можно было прочитать с противоположной стороны стола. Поставьте свою настольную карточку надписью от себя, если ваше имя напечатано только с одной стороны. Как вас зовут, вы и так знаете. Лучше помогите другим. Внутренний барьер. Что мешает людям не только носить с собой визитные карточки, но и раздавать их при знакомстве? Задавая этот вопрос, слушателям своих семинаров я получал следующие ответы. Не знаю, я просто не думал о том, чтобы взять их с собой. Мне неудобно, будто я навязываюсь, как какой-нибудь агент-распространитель. Не хочу прослыть прилипалой. Отрицательный комментарий в адрес агентов по продажам и их напористости – следствие неприятных воспоминаний. Большинству из нас доводилось оказаться в ситуации, когда нам оставляли визитную карточку, предлагая отличную работу в области продаж. Из той же области – многочисленные атаки по факсу и электронной почте. Такие случаи оставляют не самые приятные воспоминания, но это именно то, с чем позитивный нетворкинг не имеет ничего общего. Наиболее распространенная причина, мешающая людям взять с собой визитку и протянуть ее собеседнику, отсутствие так называемого чутья. У них нет предчувствия, что этот обмен визитками может стать судьбоносным. Такие люди оставляют визитные карточки дома, а когда отправляются на какую-нибудь встречу, не считают нужным достать их из кармана, представляясь кому-либо. Существует и другая причина, по которой люди не протягивают свои визитные карточки. Некоторые книги по нетворкингу не советуют этого делать. Вынужден не согласиться. Предоставление своей визитной карточки служит лишь одной цели – дать другим людям возможность узнать, кто вы. Все просто. Зная это, вам будет легче оставлять свою визитную карточку. Пусть это войдет в привычку. В некоторых культурах, особенно в Азии, предъявление своей карточки – неотъемлемая часть церемонии знакомства. Любое беспокойство по поводу того, стоит ли оставлять свою визитную карточку и когда это удобнее сделать, отсутствует. Моя теория проста. А почему бы не оставить свою визитку человеку, которого вы не знаете? Конечно, существуют исключения, когда надо подождать немного, определить нужный момент по ходу беседы, однако общее правило гласит – сделайте это сразу же после представления. Это лучшее время. Вы будете потрясены, обнаружив, сколько людей по вашему примеру поступили так же. Если предоставление своей визитной карточки кажется логичным поступком, то представление самого себя вообще должно рассматриваться как нечто само собой разумеющееся. Однако многие люди не называют своего имени. Например, вы представляетесь. «Здравствуйте, меня зовут Дарси Резак». Человек жмет вам руку, улыбается и отвечает: «Здравствуйте, очень приятно». Никогда не встречал «очень приятно» в списках имен присутствующих. Называя себя по имени и фамилии, вы выполняете часть ритуала представления. Это ваш первый шаг в продвижении, если угодно, раскрутки вашего имени. Ваша торговая марка. Визитная карточка. Это часть вашего персонального и корпоративного бренда. Поэтому очень важно, как она выглядит. Каких только визиток мне не доводилось видеть за 20 лет работы. Карточки с настолько мелким шрифтом, что без лупы едва ли возможно узнать что-либо о ее владельце. Складные карточки с отрывными купонами. Карточки слишком большого или слишком маленького размера. Деревянные карточки. Цифровые визитные карточки в виде дисков CD-ROM, карточки с фотографией. Была среди них даже карточка с нитью для зубов. Когда я сотрудничал с компанией Elkon по производству алюминия, у меня были алюминиевые визитки. Люди до сих пор помнят об этих необычных визитных карточках. Да, такие сложно забыть. Мне приходилось видеть различное оформление карточек, от золотого тиснения у чрезвычайного и полномочного посла, до белого оттиска на тонкой черной бумаге у мэра известного города. Но больше всего мне понравилась карточка Мэри Робинсон. На ней было указано: «Мэри Робинсон, президент Республики Ирландия». И только. Это особый тип визитных карточек. Я сама вам позвоню. Придерживайтесь простоты в стиле. Существуют различные инновационные идеи в области оформления визитных карточек, а советов, как надо и как не надо оформлять, стало слишком много. Вот три основных теста, которые помогут вам. Тест на читабельность. Можно ли прочитать текст на вашей визитной карточке при недостаточном освещении? Тест «пустое поле». Правильно ли считывается информация с вашей визитной карточки сканером? Тест в 39-м царстве. Будет ли ваша визитная карточка адекватно воспринята представителями другой культуры?